Глава третья. Многоцветный веер. Мэтт не знал, ругаться ему или плакать. Солдаты ушли, а скоро и он отряхнет прах Эбудар со своих ног, и вроде бы не было никакой причины для того, чтобы эти проклятые кости катались у него в голове. Но ему всегда так казалось, пока не становилось слишком поздно. Его могли отделять от того, что надвигалось на него несколько дней или какой-нибудь час, но Мэтт никогда не мог предсказать этого заблаговременно. Единственное, в чем он мог быть уверен, важное или зловещее скоро произойдет, и оно неизбежно. Временами, как, например, той ночью у ворот, он так и не догадывался, почему слышал грохот костей, даже после того, как тот прекращался. Мэтт знал одно. Хоть кости и заставляли его вертеться ужом на сковородке, но когда они начинали кататься, он уже не хотел, чтобы они остановились. Но кости останавливались. Рано или поздно они всегда останавливались. «Ты здоров, Мэтт?» — спросил Олвер. — Эти шончан нас поймают. Мальчишка пытался говорить с твердой уверенностью, но некий оттенок вопросительной интонации все же прозвучал в его голосе. Тут Мэтт осознал, что уже некоторое время смотрит в пустоту. Эгинен хмурила брови, машинально теребя парик. Она явно сердилась, что он не обращал на нее внимания. Глаза Домана смотрели изучающе. И Мэтт готов был съесть свою шапку, если тот не решал, не обидится ли ему на поведение Эгинин. Даже Тера поглядывала на него украдкой из-за полога палатки, а она всегда старалась держаться подальше от глаз Эгинин. Он не мог им ничего объяснить. Только человек, у которого каша вместо мозгов, поверит, что он получает предостережение в виде игральных костей, которых никто не видит. Разве что поверит кто-нибудь, отмеченный силой или темным. Мэтту не особенно хотелось, чтобы его заподозрили в чем-либо подобном. Нет, этот секрет он не хотел никому открывать. В любом случае, ни к чему хорошему это бы не привело. Нет, Олвер. Им нипочем не поймать таких, как ты и я. Он взъерошил парнишке волосы, и тот широко ухмыльнулся. Теперь мальчик не сомневался, что все обойдется. По крайней мере, пока мы держим глаза открытыми, и головы остаются у нас на плечах. Помни, всегда можно найти выход из любого затруднения, если глаза и ум остры. Но если нет, то начнешь спотыкаться о собственные ноги. Олвер с важностью кивнул, но Мэтт обращал свою реплику скорее к остальным. Или, может быть, к самому себе. О, свет! Вряд ли кто-нибудь из них мог бы стать сейчас еще более настороженным. За исключением Олвера, который считал все это грандиозным приключением, они все чуть ли не из кожи вон лезли с тех пор, как покинули город. «Иди, Олвер, помоги Терри, как велел тебе Джуэлин». Порыв холодного ветра проник под куртку Мэтта, заставив его поежиться. «И надень куртку, холодно!» — добавил он вслед мальчику, уже нырнувшему в палатку. Шуршание и скрип, донесшиеся изнутри, сказали ему, что Олвер принялся за работу в куртке или без нее. Но Тера продолжала, сгорбившись, сидеть у входа, поглядывая на Мэтта. Похоже, о парне заботился лишь Мэтт Коутон, а всем остальным он хоть был, хоть нет. Когда Олвер исчез в палатке, Эгинин снова подступила к Мэтту, уперев кулаки в бока. И он застонал про себя. «Пришло время определиться, Коутон!» — жестко произнесла она. «Прямо сейчас. «Я не допущу, чтобы наше путешествие пошло прахом из-за того, что ты отдаешь распоряжения, идущие вразрез с моими приказаниями». «Здесь нечего определяться», — ответил он. «Я не нанимался служить тебе, насколько я помню». Ее лицо умудрилось каким-то образом стать еще жестче. Видимо, это означало, что Эгенин считает иначе. Эта женщина была цепкой, как кусающая черепаха, но должен же быть какой-то способ разжать ее челюсти. Видит свет, он совсем не хотел оставаться наедине с костями, катающимися в его черепе. Но это все же лучше, чем слушать их грохот, одновременно споря с Эгенин. «Я хочу повидать Туон, пока мы не тронулись в путь». Слова сами сорвались с языка, прежде чем он успел как следует подумать. И Мэтт догадался, что они уже какое-то время были у него в голове, смутные и постепенно обретающие форму. Кровь отлила от щек Эгенин при имени Туон, и Мэтт услышал тихий вскрик Терры и хлопок задергиваемого полога палатки. Будучи собственностью Сюрот, бывший панарх переняла многие из обычаев шончан, а также многие из их табу. Эгенин, однако, была сделана из более твердого материала. «Зачем?» — требовательно спросила она и продолжила, не переводя дыхания, взволнованная и разъяренная одновременно. «Ты не должен так называть ее! Ты должен относиться к ней с почтением!» По крайней мере, следует быть твердым в отношении некоторых вещей. Мэтт усмехнулся, но Эгенин, казалось, не понимала, что здесь смешного. «С почтением?» «Какое уж там почтение, если человеку заткнули кляпом рот и завернули его в настенную драпировку? Называй ее Туон или Верховной Леди или как-нибудь еще, это уже вряд ли можно изменить». Разумеется, Эгенин скорее предпочла бы говорить об освобождении Дамани, чем о Туон. Если бы она могла сделать вид, что похищения вообще не было, она бы так и поступила. Да она и пыталась, по чести говоря. О, Свет, да ведь она пыталась игнорировать его в тот самый момент, когда оно происходило. В ее глазах любое другое преступление, какое она могла бы совершить, было сущим пустяком по сравнению с этим. «Я хочу поговорить с ней», — сказал Мэтт. «А почему бы и нет? Он должен это сделать, рано или поздно». Люди уже бегали рысцой взад-вперед по узкой улочке, полуодетые мужчины в незаправленных рубашках и женщины с волосами еще обернутыми ночными платками. Некоторые вели в поводу лошадей, другие просто бегали кругами без всякого толка. Жилистый паренек чуть постарше Олвера пробежал мимо, делая колесо каждый раз, когда мог выискать в толпе хоть немножко свободного места, отрабатывая номер или, возможно, просто развлекаясь. Раздражительный Соня так до сих пор не появился из своего темно-зеленого фургона. Грандиозное странствующее представление Валана Люка не отправится в путь еще, по крайней мере, несколько часов. Времени было полно. «Ты можешь пойти со мной?» — предложил Мэтт самым невинным тоном. Он должен был подумать об этом раньше. Это предложение повергло Эгенин в настоящий столбняк. Было трудно поверить, что ее лицо может стать еще бледнее. Но теперь в нем, похоже, вообще не осталось краски. «Ты должен выказать ей все возможное почтение», — хрипло проговорила она, сжимая узел платка обеими руками, словно желая вдавить черный парик в голову. «Пойдем, Байл. Я должна убедиться, что мои вещи уложены как надо». Дом он замешкался. Она же повернулась и поспешила сквозь толпу, не оглядываясь. Мэтт настороженно наблюдал за Байлом. У него в памяти осталось лишь несколько смутных воспоминаний о побеге на корабле Домана, но и только. Том дружил с Доманом, и это очко в пользу Ильянца. Однако он был предан Эгине настолько, что ради нее пошел бы на убийство и готов был поддерживать ее во всем, вплоть до неприязни к Джуэлину. Поэтому Мэтт доверял ему не больше, чем ей. То есть не очень-то доверял. У Эгинен и Домана были свои цели, и их не волновало, сохранит ли Мэтт Коутон свою шкуру целой или нет. Он сомневался, что Доман, в свою очередь, питает доверие к нему, но в настоящий момент у них обоих не было особого выбора. «Да не покинет меня удача», — пробормотал Доман, скребя щетину над левым ухом. «Что бы ты там ни задумал, ты маленько дал маху. Сдается мне, что она покрепче, чем тебе кажется». «Эгинен?» — недоверчиво переспросил Мэтт, и тут же быстро огляделся по сторонам, опасаясь, не слышал ли кто-нибудь его оговорки. Немногие бросали взгляд на них с Доманом, проходя мимо, и уж никто не смотрел дважды. Люка не единственный, кто был рад радешенек уйти из этого места, где приток посетителей горожан оскудел, а ночные молнии, от которых заполыхала вся гавань, были еще свежи в памяти. Они все убежали бы еще той ночью, не оставив пристанище для Мэтта, если бы Люка не отговорил их. Обещанное золото придало доводам Люка чрезвычайную убедительность. «Я знаю, что она крепче старого сапога, Доман. Но старыми сапогами меня не проймешь. Здесь разрази меня свет. Не какой-то проклятый корабль. Я не собираюсь позволять ей командовать и портить все дело». Доман поморщился, словно Мэтт был круглым идиотом. «Я говорил о девчонке, парень. Как ты думаешь, был бы ты сам спокойным, если бы тебя вот так похитили среди ночи? Какую бы игру ты ни затеял, выкинь из головы все эти безумные бредни насчет того, что она будет твоей женой. Постерегись, а не то она побреет тебе голову до самых плеч». «Я просто дурачился», — пробормотал Мэтт. «Сколько раз нужно повторять? Просто немного разнервничался». «Да уж. Вдруг взять и внезапно обнаружить, кто такая Туон, когда борешься с ней, пытаясь связать? Да от такого разнервничался бы и проклятый троллок». Доман недоверчиво фыркнул, что Шмэт придумал не самую удачную отговорку. Однако, не считая Домана, все остальные, кто слышал его трепотню, вроде бы поверили. По крайней мере, Мэтту так казалось. Уэгнин, конечно, язык завязывается мертвым узлом при одной мысли о Туон, но она много чего сказала бы ему, если бы верила, что он говорил серьезно. А вообще-то, скорее всего, она воткнула бы ему нож под ребра. Поглядывая в том направлении, куда ушла Эгинен, Ильянец покачал головой. «Постарайся все же придерживать язык. Эги Лильвин каждый раз просто из себя выходит, когда вспоминает о том, что ты тогда сказанул. Я слышал, что она бормотала про себя, и поручусь, что сама девчонка переживает ничуть не меньше. Еще разок так подурачишься и дождешься, что нас всех укоротят». Он выразительно чиркнул пальцем себе по горлу. И, коротко кивнув, Ильянец начал проталкиваться сквозь толпу вслед за Эгинен. Глядя, как он удаляется, Мэтт покачал головой. «Это Туон крепкая. Конечно, она дочь девяти лун и все такое. И она с самого начала видела его насквозь, еще в Таразинском дворце, когда Мэтт считал ее просто очередной благородной шончанкой, задирающей нос. Но ведь это только потому, что Туон постоянно попадалась ему там, где он не ожидал ее увидеть. И все. Крепкая? На вид она была словно куколка из черного фарфора. Насколько крепкой она может быть на самом деле? Тебе ничего больше не оставалось. Она могла сломать тебе нос, а то и искалечить похуже, напомнил он себе. Мэтт и сам остерегался повторять то, что Домон назвал безумными бреднями. Но вся беда в том, что он действительно собирался жениться на Туон. Эта мысль заставила его вздохнуть. Но он был уверен в этом, словно это предсказали ему свыше, да так оно в некотором роде и было. Он не мог себе представить, как может подобная свадьба произойти. Это казалось совершенно невозможным. И он не станет плакать, если это действительно окажется невозможным. Но Мэтт знал, что не окажется. Почему он вечно влипает по уши в какие-то проклятые разборки с треклятыми женщинами, пытающимися пырнуть его ножом или оторвать ему голову? Это просто несправедливо. Мэтт собирался пойти прямо к фургону, где под присмотром Сеталь-Аннан содержались Туон и Силусия. По сравнению с хозяйкой гостиницы, и камень показался бы мягким. Избалованная госпожа и ее горничная не доставляли ей особых хлопот, особенно когда снаружи на страже стоял краснорукий. По крайней мере, до сих пор они, бывшие содержательницы гостиницы, проблем не создавали. А то бы он об этом уже услышал. Тут Мэтт обнаружил, что ноги несут его куда-то в сторону, по извилистым улочкам, пронизывающим лагерь. Повсюду царила суматоха. Мимо пробегали люди с лошадьми в поводу, застоявшиеся животные вставали на дыбы и бросались из стороны в сторону. Другие члены труппы сворачивали палатки и грузили их в фургоны или выносили тюки с одеждой и окованные медью сундуки, бочонки и коробки всевозможных размеров из своих домов-фургонов, простоявших здесь несколько месяцев. Надо было заново перепаковать все для путешествия, пока запрягают лошадей. Шум стоял адский. Лошади ржали, женщины кричали на детей, дети плакали из-за потерянных игрушек или просто вопили ради собственного удовольствия. Мужчины орали, пытаясь выяснить, куда засунули их упряжь или кто воспользовался их инструментами. Группа акробаток, худощавых, но мускулистых женщин, которые работали на веревках, свешивающихся с высоких шестов, окружили одного из конюхов. Они все размахивали руками и вопили благим матом, не слушая друг друга. Мэтт остановился на минутку, пытаясь уяснить, о чем они так яростно спорят. Но через некоторое время понял, что женщины и сами этого толком не знали. По земле катались двое сцепившихся друг с другом мужчин без курток. За ними наблюдала та, из-за которой, видимо, и произошла драка. Стройная черноглазая швея по имени Джамейне. Но тут появился Петра и растащил дерущихся, не дав Мэтту даже возможности поставить на одного из них. Он не боялся снова увидеть Туон. Разумеется, нет. Затолкав ее в тот фургон, Мэтт потом просто держался подальше от нее, чтобы дать девушке время успокоиться и прийти в себя. И все, больше ничего. И лишь одно смущало Мэтта. Она была спокойна. Домон сказал правду. Туон похитили среди ночи. Увезли из города в бурю. Ее окружали люди, которые, как она понимала, запросто перережут ей глотку. И все-таки она держалась спокойнее их всех. О, свет, она была расстроена не больше, чем если бы задумала все это сама. Мэтт еще тогда чувствовал себя так, словно кончик ножа щекотал ему спину между лопатками. А сейчас стоило лишь вспомнить о ней. Он опять ощущал этот нож. А тут еще и эти игральные кости, перекатывающиеся внутри черепа. Не похоже, чтобы она собиралась предложить тебе прямо сейчас обменяться брачными обетами, — подумал Мэтт со смешком, который показался вымученным даже ему самому. Тем не менее, у него не было никаких причин бояться. Он просто соблюдал разумную осторожность. Лагерь по величине не уступал средних размеров деревни. Но и на таком пространстве человек, блуждающий бесцельно, рано или поздно начинает ходить по кругу. Довольно скоро, слишком скоро, Мэтт обнаружил, что стоит перед бледно-лиловым фургоном без окон, окруженным крытыми парусиной грузовыми фургонами. За ними виднеются коновизи, расположенные вдоль южной стены. Повозки, вывозящие навоз, этим утром не приезжали, и запах стоял крепкий. Ветер доносил тяжелый дух и от ближайших клеток с животными. Мускусный запах больших кошек и медведей, и свет знает кого еще. Позади грузовых фургонов и столбиков коновизи одна секция парусиновой стены упала на землю, и уже колыхалась следующая. Мужчины ослабляли растяжки, удерживающие шесты. Солнце, сейчас наполовину скрытое тяжелыми тучами, уже было на полпути к зениту или даже выше, но все же было еще слишком рано. Гарнен и Метвин, двое красноруких, уже запрягли первую пару лошадей в оглобли лилового фургона и почти покончили со второй. Солдаты, вышколенные в отряде Красной Руки, они были готовы пуститься в путь, когда остальные еще не могли разобраться, с какой стороны фургона впрягать лошадей. Мэтт научил отряд передвигаться быстро, когда в этом была необходимость. Но сейчас он подходил к фургону, волоча ноги, словно шел по глубокой грязи. Гарнан со своей дурацкой татуировкой в виде ястреба на щеке первым увидел Мэтта. Застегивая по стромку, тайринец двинул тяжелой челюстью и переглянулся с Метвином, чей по-мальчишески юный облик давал кайриенцу преимущество в трактирных драках, заставляя противников неверно судить о его возрасте и слабости. Им не было нужды притворяться удивленными. «Как тут у вас? Все гладко? Я хочу сняться с места как можно скорее». Зябко потирая руки, Мэтт беспокойно поглядывал на лиловый фургон. Надо было принести ей подарок, какое-нибудь украшение или цветы. И то, и другое обычно нравится женщинам. «Вроде бы да, милорд», — осторожно отозвался Гарнан. «Не ругается, не кричит, не плачет». Он взглянул на фургон, так, словно сам в это не верил. «Все тихо и ладно», — сказал Метвин, продевая повод сквозь кольцо хомута. «Когда женщина начинает плакать, единственное, что можно сделать, — это уйти, если дорожишь своей шкурой. А этих женщин мы вряд ли можем высадить где-нибудь на обочине». С этими словами он бросил взгляд на фургон и недоверчиво покачал головой. Мэтту ничего не оставалось, кроме как войти внутрь, что он и сделал. Уже со второй попытки ему удалось, застывшей на лице улыбкой, заставить себя взобраться по нескольким крашеным деревянным ступенькам позади фургона. Он не боялся. Просто на его месте любой бы занервничал. Несмотря на отсутствие окон, фургон был ярко освещен внутри. Здесь горели четыре лампы с зеркальными отражателями, и в них, чтобы избежать неприятного запаха, заливали хорошее масло. Впрочем, в тот момент, учитывая зловоние, доносящееся снаружи, об этом было трудно судить. Надо было найти для фургона более подходящее место. Благодаря маленькой кирпичной печурке с железной дверцей и железной плитой для готовки сверху, здесь было жарко, не то что на улице. Фургон был невелик, и каждый дюйм его стен был занят шкафчиками или полками, или крючками для одежды и полотенец и тому подобным. Но столик, спускавшийся с потолка на веревках, был поднят, и трем женщинам вряд ли здесь было тесно. Едва ли можно было найти трех женщин, более непохожих друг на друга. Госпожа Аннен сидела на одной из двух встроенных в стену узких кроватей. Царственная женщина с проблеском седины в волосах, она, по всей видимости, была полностью поглощена своим вышиванием и совсем не выглядела стражником. В каждом ухе сверкало по большому золотому кольцу, с плотно охватывающей шею серебряной цепочки свисал брачный кинжал, рукоятка которого, украшенная красными и белыми камнями, виднелась в узком вырезе ее эбударского платья, подшитого с одной стороны, так что видна была желтая нижняя юбка. У нее имелся еще один нож с длинным изогнутым клинком, засунутый за пояс, вполне в обычаях эбудар. Ситаль отказалась как-либо маскироваться, но в этом не было беды. Ни у кого нет причин охотиться за ней, а найти одежду для всех остальных было само по себе достаточной проблемой. Силусия, привлекательная женщина с кожей цвета сливок, сидела на полу между кроватями со скрещенными ногами. Ее бритую голову закрывал черный платок, а на лице застыло унылое выражение, хотя обычно она имела настолько важный вид, что рядом с ней даже госпожа Аннен выглядела легкомысленной. Ее глаза были такие же голубые, как и у Эгинин, только еще более пронзительные. И она, кстати, подняла куда больше шума, чем та, когда ее брили наголо. Девушка не взлюбила и темно-синее бударское платье, в которое ее одели, поскольку считала его глубокий вырез нескромным. Зато в нем она была столь же неузнаваемой, как если бы надела маску. Немногие мужчины, бросив взгляд на впечатляющую грудь Силусии, были способны сосредоточить внимание на ее лице. Мэтт и сам был не прочь насладиться этим зрелищем подольше, но рядом, на единственном в фургоне табурете, с книгой в кожаном переплете на коленях, сидела Туон. И он с трудом мог заставить себя смотреть на что-то еще. Его будущая жена. О, свет! Туон была миниатюрной. Не то чтобы низенькой, но худощавой, как мальчишка. И слишком широкое для нее коричневое шерстяное платье, купленное у одного из артистов, делало ее похожей на маленькую девочку, нацепившую платье старшей сестры. Не совсем тот тип женщины, который ему нравился, особенно учитывая то, что ее череп был покрыт короткой черной щетиной, едва успевшей вырасти за последние несколько дней. Однако, если не обращать на это внимания, она и правда была хороша собой. Этакое создание с лицом в форме сердечка, пухлыми губами и глазами, словно два больших темных озера, исполненных безмятежности. Это совершенное спокойствие смущало его. Даже Айс Седай вряд ли сохранила бы безмятежность в подобных обстоятельствах. Проклятые кости в голове мешали ему сосредоточиться. «Ситаль держит меня в курсе событий», — произнесла Туон, холодно и нараспев, едва Мэтт закрыл за собой дверь. Он дошел уже до того, что мог различать разницу в акценте Шончан. По сравнению с произношением Туон, акцент Эгинин звучал так, словно она набрала полный рот каши. Однако и речь Туон все же была медленной и неразборчивой, как у всех шончан. «Она рассказала мне, какую историю ты придумал относительно меня, игрушка». Туон упорно называла его так еще в Тарзинском дворце. Тогда ему было все равно. Ну, почти все равно. «Меня зовут Мэтт», — поправил он. Юноша не успел увидеть, откуда в ее руке взялась глиняная чашка, но умудрился упасть на пол как раз вовремя, чтобы она разбилась о дверь, а не об его голову. «Так я служанка? Игрушка?» Если до этого то он говорил холодным тоном, то теперь в нем звучали вечные льды. Она не повысила голоса, но он был жестким, как все тот же лед. По сравнению с этим, интонации судьи, читающего смертный приговор, показались бы жизнерадостными. «Служанка-воровка?» Книга соскользнула с ее коленей, когда она встала и наклонилась за белым ночным горшком, накрытым крышкой. «Служанка-предательница? Нам это еще понадобится», — почтительно напомнила Силусия, забирая ночной горшок из рук Тоон. Аккуратно отставив посудину в сторону, она снова села у ног Тоон с таким видом, словно готова была сама наброситься на Мэтта. Как не смешно это выглядело. Впрочем, вряд ли что-либо могло показаться смешным в этот момент. Госпожа Аннон протянула руку к одной из огороженных бортиками полок над своей головой и подала Тоон другую чашку. «Этого добра у нас достаточно», — пробормотала она. Мэтт метнул на нее негодующий взгляд, но ее ореховые глаза лишь сверкнули весельем. «Весельем. О, свет! Предполагалось, что она сторожит эту парочку». Послышался стук в дверь. «Эй, вам там помощь не нужна?» — нерешительно позвал Гарнан. «Интересно», — подумал Мэтт. «У кого из нас он спрашивает?» «У нас все хорошо», — отозвалась Ситаль, спокойно прокалывая иголкой ткань на своих пяльцах. По ее виду можно было решить, что вышивание есть самое важное из всего, что здесь происходило. «Делайте свое дело, не лодорничайте». Она не была коренной эбударкой, но, очевидно, переняла эбударские манеры обращения со слугами. Спустя мгновение сапоги протопали вниз по лестнице. Судя по всему, Гарнан тоже слишком много времени провел в Эбудар. Тоон повертела в руках новую чашку, словно рассматривая нарисованные на ней цветы. И ее губы изогнулись в едва заметной улыбке. Мэтт почти решил, что это игра его воображения. Когда она улыбалась, то становилась более чем хорошенькой. Однако эта улыбка ясно свидетельствовала, что ей известны вещи, о которых он не имеет представления. Если она будет продолжать так улыбаться, у него по телу пойдут мурашки. «Я никогда не позволю, чтобы меня считали служанкой, игрушка. Меня зовут Мэтт, а не так, как ты сказала», — ответил он, поднимаясь на ноги и осторожно щупая бедро. К его удивлению, оно довольно сносно пережило удар от доски пола. То он выгнула дугой бровь, взвешивая чашку на ладони. «И вряд ли я мог сказать людям в лагере, что похитил дочь девяти лун», — добавил Мэтт в раздражении. «Верховную леди Туон, деревенщина!» — жестко поправила Силусия, которая носит вуаль. «Вуаль?» «Во дворце на Туон действительно была вуаль, но с тех пор она ее не носила». Девушка сделала рукой милостивый жест, как королева, дарующая прощение. «Это не так уж важно, Силусия. Он еще довольно невежественный. Мы должны позаботиться о его образовании. Но ты изменишь легенду, игрушка. Я не могу быть служанкой». «Уже слишком поздно что-то менять», — сказал Мэтт, одним глазом следя за чашкой. Ее руки выглядели такими хрупкими после того, как ей обрезали длинные ногти. Но он помнил, насколько проворными они могут быть. Никто не просит тебя действительно быть служанкой. Люка и его жена знали правду. Но для остальных необходимо было придумать какую-то причину, по которой Туон и Селусия содержатся в этом фургоне под стражей. Самой подходящей была история о двух служанках, которых собирались уволить за воровство и которые решили искупить вину, рассказав своему хозяину о готовящемся побеге его жены с любовником. По крайней мере, Мэтту эта история казалась достоверной. Для членов труппы она лишь добавляла романтики в общую картину. Он думал, что Эйгенен проглотит собственный язык, когда он объяснял это Люка. Возможно, она предвидела, как примет этот он. Но Свет, он уже почти хотел, чтобы эти кости остановились. Разве может человек думать, когда у него в голове творится такое? «Я не мог оставить вас во дворце, чтобы вы подняли тревогу», — терпеливо продолжал Мэтт. Это было правдой в той или иной степени. «Уверен, что госпожа Аннан объяснила тебе все это». Он подумал, не сказать ли ей, что болтал пустяки и назвал ее своей женой из-за того, что просто перенервничал. Она, должно быть, считает его совсем полоумным. Но решил, что лучше не поднимать снова этот вопрос. Если она собиралась оставить это как есть, тем лучше. Я клянусь, что никто не собирается причинять тебе вред. Мы не потребуем выкупа. Мы просто хотим убраться отсюда, сохранив свои головы на плечах. Как только я придумаю способ отослать тебя домой в целости и сохранности, то сделаю это, обещаю. До тех пор я постараюсь, чтобы ты не испытывала неудобств, насколько это будет в моей власти. Тебе нужно только смириться со всем остальным. Большие темные глаза Туон вспыхнули, как молния в ночном небе. Но она произнесла: «Думаю, скоро я узнаю, чего стоят твои обещания, игрушка». Селусия у ее ног зашипела, как кошка, которую окунули в воду, и повернула голову, словно собираясь возразить, но Туон слегка двинула левой рукой, и голубоглазая женщина покраснела и промолчала. Высокородные, при общении со своими приближенными слугами, прибегали к какому-то языку жестов, вроде того, какой используют девы копья. Мэтт пожалел, что не понимает этих шончанских знаков. «Ответь мне на один вопрос, Туон», — сказал он. Ему послышалось, что Ситаль пробормотала: «Вот глупец». На скулах Селусии заиграли желваки, а в глазах Туон зажегся опасный огонек. Но если она намерена продолжать называть его игрушкой, то пусть его сожгут, если он будет награждать ее какими-то титулами. «Сколько тебе лет?» Мэтт слышал, что Туон была всего несколькими годами моложе его, но при взгляде на нее в это трудно было поверить. К его изумлению, опасная искорка в ее глазах разгорелась пламенем. На этот раз это было не просто молнией. Таким взглядом можно испепелить на месте. То он выпрямила плечи и вытянулась в полный рост, не слишком большой. Мэтт сомневался, что она будет выше 5 футов, не вставая на цыпочки, как бы ни тянулась. «Через 5 месяцев наступит мой 14-й день наречения истинного имени», — промолвила она, и ее голос никак нельзя было назвать холодным. По правде говоря, от него исходило больше жара, чем от печки. Мэтт на секунду почувствовал, как в нем просыпается надежда, но она еще не закончила. «Ах, да, вы же здесь сохраняете имена, данные при рождении, не так ли? Значит, это будет мой 20-й день именин. Ты доволен, игрушка? Ты опасался, что выкрал ребенка?» Последнее слово она чуть ли не прошипела. Мэтт замахал перед собой руками, отчаянно отметая такое предположение. Если женщина начинает шипеть, как закипающий чайник, мужчина, у которого есть хоть какие-то мозги, должен придумать способ поскорее охладить ее. То он сжимал чашку так крепко, что на тыльной стороне ладони выступили сухожилия, а ему не хотелось испытывать, перенесет ли его бедро еще одно падение на пол. По правде говоря, юноша не был уверен, так ли она хотела попасть в него первый раз. Ее руки могли двигаться очень быстро. «Я просто хотел знать, вот и все», — быстро проговорил Мэтт. «Мне было любопытно, в конце концов. Мне самому лишь немного больше». 20. А он так надеялся, что она еще слишком молода, чтобы выйти замуж в ближайшие 3-4 года. Он готов был приветствовать все, что могло помешать свадьбе. Наклонив голову, то он некоторое время с подозрением изучал его, а затем швырнула чашку на кровать рядом с госпожой Аннон и вновь уселась на табурет, уделив такое внимание расправлению своих необъятных шерстяных юбок, словно это было роскошное шелковое платье. Но при этом она продолжала внимательно рассматривать его сквозь свои длинные ресницы. «Где твое кольцо?» — требовательно спросила она. Он машинально дотронулся большим пальцем левой руки до того места, где обычно находилось его продолговатое кольцо-печатка. «Я не ношу его все время. Еще бы. Ведь все в Тарзинском дворце знали о нем. Оно в любом случае слишком выделялось бы на фоне его грубой одежды бродяги. Даже печать на нем была не его собственная. Просто пробная работа резчика. Удивительно, насколько его рука стала легкой без кольца. Слишком легкой. И странно, что он заметил это. Но, с другой стороны, почему бы и нет? О, свет, из-за этих костей он начинает шарахаться от каждой тени и подпрыгивать при каждом вздохе. Или, может быть, это из-за нее?» Подобная мысль не приносила успокоения. Мэтт двинулся было к незанятой кровати, но Силусия метнулась к ней с такой быстротой, что позавидовал бы любой из акробатов, и распростерлась во весь рост, подперев рукой голову. При этом ее платок немного сбился, но она поспешно поправила его, не отрывая от Мэтта взгляда, надменного и холодного, как у королевы. Он взглянул на вторую кровать, но госпожа Аннон положила на нее свою довольно обширную вышивку, якобы для того, чтобы расправить юбки, ясно давая понять, что не собирается уступать ни единого дюйма. «Чтоб ей сгореть! Она ведет себя так, словно охраняет тон от него. Женщины всегда держатся друг за дружку, так что у мужчины не остается ни единого шанса. Что ж, до сих пор он ухитрялся не давать Эгенен слишком уж командовать, и он не собирался позволять Ситалянан или грудастой горничной, или великой и могучей верховной леди, треклятой дочери 9 растреклятых лун, издеваться над собой. Правда, вряд ли он позволит себе отпихнуть кого-либо из них, чтобы освободить себе сиденье. Облокотившись на шкафчик с выдвижными ящиками в ногах кровати, на которой сидела госпожа Аннон, Мэтт попытался придумать, что ему сказать. Он всегда без труда находил то, что нужно говорить женщинам. Но сейчас его мозги были оглушены грохотом костей. Все три женщины смотрели на него с неодобрением. Он только что не слышал, как они называют его трусом, и поэтому Мэтт просто улыбнулся. Женщины часто говорили ему, что у него улыбка победителя. То он испустил глубокий вздох, который даже отдаленно нельзя было счесть вздохом побежденного. «Ты помнишь лицо Артура Ястребиное крыло? Игрушка!» Госпожа Аннон удивленно захлопала глазами, а Силусия села на кровати, хмуро воззрившись на него. Почему она глядит так на него? То он же просто смотрела, сложив руки на коленях, холодно и сосредоточенно, как мудрая в день солнца. Улыбку Мэтта словно заморозила. О, свет! Что она знает? Как она вообще может знать что-либо? Он лежал под палящим солнцем, держась за бок обеими руками, пытаясь удержать последние капли, вытекающие из него жизни, и размышляя, стоит ли продолжать цепляться за жизнь. С Алдешаром после этого дня было покончено. Чья-то тень на мгновение закрыла солнце, а затем высокий человек в доспехах склонился над ним, держа свой шлем под мышкой. Темные, глубоко посаженные глаза горели над крючковатым носом. «Ты хорошо бился против меня сегодня, Кулейн, как и в предыдущие дни», — произнес этот памятный голос. «Будешь ли ты жить со мною в мире?» С последним вздохом он рассмеялся в лицо Артуру Ястребиное крыло. Он ненавидел воспоминания о том, как умирал. Дюжина других сражений промелькнула в его сознании. Память древних времен, которая теперь принадлежала ему. Артур Пейндрак был человеком, с которым трудно было ужиться, даже до того, как начались войны. С трудом переведя дыхание, он попытался найти нужные слова. Сейчас не тот момент, чтобы начинать изъясняться на древнем наречии. «Нет, разумеется», — солгал он. «С мужчиной, который не может убедительно солгать, женщины расправляются быстро. О, свет, да ведь Артур Ястребиное крыло умер 1000 лет назад. Что за вопросы ты задаешь?» Ее губы медленно раскрылись, и какое-то мгновение он был уверен, что она собирается ответить вопросом на вопрос. «Действительно, глупые вопросы, игрушка», — сказала она наконец. «Даже не знаю, почему это соскочило у меня с языка». Плечи Мэтта слегка расслабились, но, разумеется, он же Таверен. Люди рядом с ним говорят и делают вещи, о которых бы в другом случае не подумали. Совершенную бессмыслицу. Однако подобное свойство может приносить большие неудобства, когда удар почти попадает в цель. «Меня зовут Мэтт. Мэтт Коутон». С тем же успехом он мог бы вообще не открывать рта. «Не знаю, игрушка, что я буду делать, когда вернусь в Эбудар. Я еще не решила. Возможно, сделаю тебя доковали. Ты недостаточно красив для виночерпия, но, возможно, мне доставит удовольствие, если именно ты будешь подносить мне чашу. Однако ты высказал несколько обещаний по отношению ко мне, и теперь мне хочется ответить тебе тем же. Обещаю, что до тех пор, пока ты будешь держать свое слово, я не убегу и не предам тебя тем или иным образом и не стану сеять раздоры между твоими людьми. Думаю, это все, что от меня может потребоваться». На этот раз госпожа Аннон изумленно воззрилась на нее, а Силусия неопределенно хмыкнула, но то он, казалось, не замечала ни ту, ни другую. Она смотрела только на него, ожидая, как он ответит. Слова застряли у него в горле. Лицо-то он было спокойно, как маска темного стекла. Ее спокойствие было безумием. Но по сравнению с этим, полная тарабарщина казалась исполненной глубокого смысла. Она должна быть сумасшедшая, если думает, что он поверит такому обещанию. Но Мэтт чувствовал, что она действительно говорила то, что думала. Или же она умела лгать лучше, чем это удавалось ему. И опять у него возникло тошнотворное чувство, что она знает больше, чем он. Это, разумеется, смешно, но это так. Мэтт проглотил комок в горле. Очень плотный комок. «Что ж, с тобой все ясно», — сказал он, пытаясь выиграть время. «Но как насчет Силусии?» «Время для чего?» Он не мог думать из-за этих костей, перекатывающихся в его черепе. «Силусия исполняет то, что я пожелаю, игрушка», — нетерпеливо сказал это он. Голубоглазая женщина выпрямилась и воззрилась на Мэтта с таким негодованием, словно он сомневался в этом. Хоть она и была всего лишь горничной, но могла выглядеть свирепой, если хотела. Мэтт не знал, что ему следует сказать или сделать. Не раздумывая, он плюнул на свою ладонь и протянул Тоон руку, словно скрепляя покупку лошади. «Ваши обычаи приземленны», — проговорила Тоон сухим тоном, однако тоже плюнула себе на ладонь и сжала его руку. «Да будет этим запечатлено наше соглашение и скреплен наш договор». «Что означает надпись на твоем копье, игрушка?» На этот раз он впрямь хмыкнул, и не потому, что вспомнил надпись на древнем наречии, вырезанную на его ашандарии. Тут хмыкнул бы и проклятый светом булыжник. «Игральные кости!» В его голове перестали кататься в тот самый миг, когда он прикоснулся к ее руке. «О, свет! Что же произошло?» В дверь постучали костяшками пальцев, и Мэтт был на таком взводе, что развернулся без единой мысли в голове. В каждой руке мгновенно оказалось по ножу. Он готов был устремиться к двери, кто бы ни вошел. «Держитесь позади меня!» — отрывисто приказал он. Дверь отворилась, и внутрь просунулась голова Тома. Капюшон его плаща был поднят, и Мэтт понял, что снаружи идет дождь. Занятый Тоон и гремевшими костями, он не услышал, когда дождь начал колотить по крыше фургона. «Надеюсь, я не помешал вашему разговору», — сказал Том, разглаживая длинные белые усы. Лицом это вспыхнуло. Ситаль замерла с иголкой в руке, от которой к вышиванию протянулась синяя нитка. Ее брови, казалось, собрались влезть на макушку. Напряженно выпрямившись на краю кровати, Силусия с заметным интересом наблюдала, как ножи скользят обратно в рукава Мэтта. Он никогда бы не подумал, что она из тех, кто любит опасных мужчин. Женщин подобного сорта следует избегать. Они склонны делать так, что мужчине поневоле приходится становиться опасным. Он не смотрел на Тоон, стоявшую у него за спиной. Наверняка воззрилась на него так, словно он вдруг запрыгал, как люка. То, что Мэтт не хотел жениться, еще не значило, что он хотел, чтобы будущая жена считала его придурком. «Что ты разузнал, Том?» — не особо церемонясь, спросил Мэтт. «Что-то произошло. Иначе кости не остановились бы». К нему пришла мысль, от которой на голове зашевелились волосы. Вот уже во второй раз кости остановились в присутствии Тоон. Это если не считать того случая, когда они вышли через ворота из Эбудар. Три раза. И все связаны с ней. проклятие. Слегка прихрамывая, седовласый менестрель вошел внутрь, откинул с головы капюшон и плотно прикрыл за собой дверь. Его хромота была последствием старой раны. Путешествие в город здесь ни при чем. Высокий, худощавый, с загорелой кожей, зоркими голубыми глазами и белоснежными усами, свисающими ниже подбородка, он невольно повсюду привлекал к себе внимание. Но Том умел и скрыться из виду на ровном месте. Его темная куртка и шерстяной коричневый плащ выдавали человека, у которого не так много денег, чтобы ими разбрасываться. «Улицы полны слухов о ней», — произнес Том, кивая в сторону Туон. «Но никто ничего не говорит о ее исчезновении. Я заказал выпивку для нескольких шончанских офицеров, так те, по-видимому, уверены, что Туон благополучно пребывает в Тарзинском дворце или же уехала куда-нибудь с инспекцией. Не похоже, что офицеры о чем-то умалчивают, Мэтт. Они действительно не знают». «Неужели ты думал, что об этом объявят публично, игрушка?» — недоверчиво спросила Туон. «Будь так, Сюрет, скорее всего, готовилась бы к самоубийству, чтобы смыть позор ценой своей жизни. Не ожидаешь же ты, что она вдобавок станет еще распространяться о похищении? Ведь каждому станет ясно, насколько это дурное предзнаменование для возвращения». «Разумеется, Эгенин права. Он просто до сих пор не мог поверить. Однако все это совершенно неважно по сравнению с тем, что остановились кости. Что же произошло? Он пожал руку Туон только и всего. Пожал руку и заключил сделку. Он собирался сдержать свое обещание. Но о чем хотели сказать ему кости? Что она станет блюсти свое? Или что не станет? Кто знает, вдруг у шончанской знати в обычае выходить замуж за... Кем она там собиралась его сделать? Виночерпиев. Возможно, они только и делают, что выходят замуж за виночерпиев. «Есть еще кое-что, Мэтт», — сказал Том с ноткой удивления в голосе, задумчиво глядя на Туон. Мэтту пришло в голову, что ее, по-видимому, совсем не заботит то, что Сюрет может убить себя. Возможно, она действительно была такой крепкой, как думал Доман. Что же проклятые кости хотели сказать ему? Вот что на самом деле было важно. Но тут Том сказал такое, что Мэтт разом обо всем забыл. «Тайлин мертва. Это держит в тайне, опасаясь волнений. Но один из дворцовой стражи, молодой лейтенант, который не умеет пить бренди, сказал мне, что планируется совместить ее похороны с коронацией Беслана». «Что?» — недоверчиво переспросил Мэтт. «Тайлин была старше его, но не настолько же старше. Коронация Беслана. О, свет! Как Беслан, интересно, справится со всем этим, если он ненавидит шончан?» «Это он предложил в ту ночь поджечь склады на прибрежной дороге. Он попытался бы и восстание поднять, если бы Мэтт не убедил его, что тогда начнется настоящая резня, и перебиты будут отнюдь не шончан». Тот помедлил, поглаживая большим пальцем усы. Наконец, вздохнув, он закончил. «Тайлин нашли в ее спальне на следующее утро после того, как мы ушли, Мэтт. Она была по-прежнему связана по рукам и ногам, а ее голова была оторвана от туловища». Мэтт понял, что у него подогнулись ноги, только когда обнаружил, что сидит на полу, и в ушах у него стоит гул. Он слышал ее голос. «Тебе отрубят голову, если ты не будешь осторожен, поросеночек, а мне бы это не понравилось». Ситаль наклонилась на узкой кровати, сочувственно коснувшись рукой его щеки. «Ищущий ветер?» — спросил Мэт. Ему не требовалось говорить больше. «Если верить тому, что сказал лейтенант, Шончан решили, что это сделали Айс Седай из-за того, что Тайлин дала присягу Шончан. Они объявят об этом на погребальном пиршестве». Тайлин умерла в ту ночь, когда сбежали ищущие ветер, а Шончан считают, что ее убили Айс Седай? Он не мог поверить в то, что Тайлин мертва. «Я съем тебя на ужин, утеночек». «Что за ерунда, Том?» Том нахмурился и призадумался. «Возможно, это отчасти политический ход, но мне кажется, что они действительно в это верят, Мэтт. Лейтенант сказал, что ищущий ветер, по мнению Шончан, слишком торопились, чтобы останавливаться или сворачивать в сторону, а кратчайший путь из клетушек Дамани к выходу из дворца проходит в стороне от апартаментов Тайлин». Мэтт хмыкнул. Он был уверен, что это не так. А если и так? Все равно уже ничего не поделаешь. «У Марадама не была причина убить Тайлин», — внезапно произнесла Силусия. «Они, должно быть, боялись, что она подаст пример другим. Но вот какая причина была у тех Дамани, о которых ты говоришь? Никакой. Рука правосудия требует предоставить мотивы и доказательства, даже когда речь идет о Дамане и Дако Валле». Она говорила так, словно читала по книге, и смотрела на Туон краешком глаза. Мэтт глянул через плечо. Возможно, девушка и использовала язык жестов, чтобы подсказывать Силусии, что говорить, но сейчас ее руки лежали на коленях. Она смотрела на него без всякого выражения. «Тайлин была так дорога тебе?» — осторожно спросила она. «Да, нет. Чтоб мне сгореть, она нравилась мне». Отвернувшись, Мэтт провел пальцами по волосам, сдвинув шапку на затылок. Он в жизни не был так счастлив, как когда ему удалось сбежать от этой женщины. Но теперь я оставил ее связанной и с кляпом во рту, так что она не могла даже позвать на помощь. Считай, специально подготовил ее для голома. Горько сказал Мэтт. Он приходил за мной. И не качай головой, Том. Ты знаешь, это не хуже меня. «А кто такой этот голом?» — спросил Туон. «Рождение тени, миледи», — ответил Том. Но он озабоченно нахмурился. Его не так-то просто было заставить беспокоиться, но только круглый дурак останется спокойным, имея дело с голомом. «Он выглядит как человек, но может проскользнуть в мышиную нору или в щель под дверью. И настолько силен, что...» Он дернул себя за ус. «Ладно, хватит об этом. Мэтт, вокруг нее могла находиться сотня телохранителей. И они не остановили бы эту тварь. Но ей не понадобилось бы сотни телохранителей, если бы она не связалась с Мэттом Коутоном». «Голом!» — с отвращением пробормотала Туон. Внезапно она сильно стукнула Мэтта по макушке костяшками пальцев. Схватившись рукой за голову, он через плечо недоуменно уставился на нее. «Я очень рада, что ты выказал верность по отношению к Тайлен, игрушка», — сказала девушка сурово. «Но я не потерплю в тебе суеверия. Это не делает Тайлен чести. Чтоб ему сгореть. Смерть Тайлен, похоже, волновала ее не больше, чем то, покончит Сюрат с собой или нет. Что же это за женщина, на которой он собирается жениться?» На этот раз, когда в дверь постучали, Мэтт даже не потрудился встать. Внутри у него все онемело, а снаружи словно содрали кожу. Блерик без разрешения протиснулся в фургон, с его темно-коричневого плаща стекали струйки дождя. Плащ был старым, местами протершимся до дыр, но Блерика, казалось, не беспокоило, что плащ промокает. Страж не обращал внимания ни на кого, кроме Мэтта, или почти ни на кого. По правде говоря, он на мгновение засмотрелся на грудь Силусии. «Джолин хочет тебя видеть, Коутон», — произнес он, все еще глядя на девушку. «О, свет! Только этого и не хватало Мэтту сегодня для полного счастья. Кто такая Джолин?» — требовательно спросила Туон. Мэтт не ответил ей. «Скажи Джолин, что я встречусь с ней, как только мы тронемся с места, Блерик». Меньше всего ему хотелось сейчас выслушивать новые сетования Айс Седай. «Она хочет видеть тебя немедленно, Коутон». Мэтт со вздохом встал и поднял шапку с пола. Судя по виду Блерика, в противном случае его потащат силой. В том состоянии, в каком пребывал сейчас Мэтт, он, пожалуй, мог пырнуть Блерика ножом, если бы тот попробовал сделать это. И в результате ему сломали бы шею. Стражу вряд ли понравилась бы попытка воткнуть нож ему под ребро. Мэтт был совершенно уверен, что уже умер единственный отпущенный ему раз, причем не в старых воспоминаниях. Так что не стоит рисковать без крайней необходимости. «Кто такая Джолин, игрушка?» Если бы он не знал совершенно точно, что это не так, то решил бы, что в голосе Туон звучит ревность. «Треклятая Айс Седай!» — прорычал Мэтт, натягивая шапку. Он был вознагражден первой маленькой радостью за этот день. Челюсть Туон отвисла от изумления. Она так и не нашлась, что сказать, и он вышел, захлопнув за собой дверь. Пустячок и приятно. Маленькая бабочка на навозной куче. Тайлен мертва, и в этом могут оказаться виновны ищущий ветер, что бы там ни говорил Том. Да вдобавок еще и проклятые кости. Совершенно крохотная бабочка на огромнейшей куче навоза. Небо было затянуто тяжелыми тучами, и дождь лил не переставая. Промокалец. Так называли такой дождь дома, в двуречье. Не успел Мэтт выйти наружу, как вода заструилась по волосам, невзирая на шапку, и стала просачиваться сквозь куртку. Блерик же едва замечал ливень, даже не потрудился запахнуть плащ. Мэтту ничего не оставалось, как хлюпать, сгорбившись по лужам, затопляющим грязную улицу. Так и так, пока он доберется до фургона за плащом, он уже промокнет насквозь. К тому же такая погода вполне отвечала его настроению. К удивлению Мэтта, за то короткое время, что он провел в фургоне, была проделана невероятная работа, несмотря на дождь. Парусиновая стена была убрана, насколько он мог видеть в обе стороны, и половина грузовых фургонов, что окружали жилище Туон, тоже уже исчезла. Не было также большей части животных, до этого привязанных к столбикам коновизи, Просторная железная клетка с черногривым львом катилась позади остальных по направлению к дороге. Упряжку тяжеловозов также мало заботил лев, спящий в клетке позади них, как и дождь, поливающий их сверху. Артисты тоже понемногу двигались к дороге, хотя каким образом им удалось сохранить порядок передвижения, оставалось загадкой. Большинство палаток исчезли, в одном месте не хватало трех ярко раскрашенных фургонов, в другом фургоны стояли через один, хотя те, что еще оставались на месте и ждали своей очереди, по-прежнему казались чем-то незыблемым. Единственной деталью, говорившей, что труппа не просто разбрелась кто куда, был сам Люка. Он шествовал вдоль улицы в ярко-красном, плотно запахнутом плаще, останавливаясь то здесь, то там, чтобы хлопнуть по плечу кого-нибудь из мужчин или шепнуть на ушко женщине пару слов, отчего та принималась хохотать. Если бы артисты сами решили уйти, Люка не разгуливал бы по улицам, а гонялся бы за ними, пытаясь убедить их вернуться. Он сохранял труппу в основном благодаря дару убеждения и никогда не отпускал артиста просто так, не охрипнув прежде в попытках убедить его отказаться от этого намерения. Мэтт вообще-то должен был обрадоваться, что Люка еще здесь, хотя ему никогда не приходило в голову, что тот откажется от денег. Но в этот момент он, казалось, просто был не способен на какие-то чувства, кроме оцепенения или ярости. Фургон, которому привел Мэтта Блерик, был почти столь же большим, как у Люка, но он скорее был побелен, нежели покрашен. Белая краска давно не подновлялась, поблекла и пошла полосами, а дождь придал ей дополнительный серый оттенок. В некоторых местах сквозь краску проглядывало дерево. Фургон принадлежал группе шутов, четырем мрачным мужчинам, которые на потеху зрителям раскрашивали себе лица, на арене окунали друг друга в воду и лупили надутым свиным пузырем, а в свободное время транжирили деньги, поглощая такое количество вина, какое могли себе позволить. Учитывая, сколько заплатил им Мэтт за аренду фургона, они могли несколько месяцев пить, не просыхая. И лучше не вспоминать, сколько монет пришлось отдать тем, кто согласился приютить у себя эту четверку. В фургон уже оказались запряжены четыре косматые неопределенного вида лошадки, и Фен Мизар, второй страж Джолин, сидел на козлах, закутавшись в старый серый плащ и с поводьями в руках. Его раскосые глаза взирали на Мэтта с выражением, с каким смотрит волк на нахальную дворняжку. План Мэтта не нравился стражам с самого начала. Они были уверены, что смогут без приключений увести сестер в безопасное место, как только окажутся за пределами городских стен. Возможно, так оно и было. Но шончан неустанно охотились за женщинами, умеющими направлять. Балаган Люка обшаривали четырежды после падения Эбудар. И хватило бы малейшего подозрения, чтобы все они угодили в котел. Если верить рассказам Домана и Эгинин, взыскующие способны заставить придорожный валун рассказать обо всем, что он видел, пока лежал на своем месте. К счастью, не все сестры чувствовали себя так уверенно, как стражи Джолин. Айс Седай всегда очень смущались, когда они могли прийти к согласию между собой. Когда Мэтт подошел к лесенке с задней стороны фургона, Блерик остановил его, упершись рукой ему в грудь. Лицо стража было словно вырезано из дерева. По крайней мере, оно не больше, чем какая-нибудь деревяшка, выказывало, что его беспокоят потоки дождя, струившиеся по щекам. «Фэн и я «Очень благодарны тебе за то, что ты помог нам выбраться из города, Коутон. Но так дальше продолжаться не может. Сестры живут в ужасной тесноте. Вынуждены делить помещение со всеми этими женщинами, с которыми они к тому же не ладят. Скоро начнутся большие проблемы, если мы не найдем другой фургон». «Меня за этим сюда позвали?» — раздраженно спросил Мэтт, туже стягивая воротник. Это не очень-то помогало. Спина уже промокла насквозь, и спереди было не намного лучше. Если Джолин вытащила его сюда только для того, чтобы опять начать ныть из-за неудобного жилья... «Она скажет, зачем тебя сюда позвали, Коутон. Просто помни, что я тебя предупредил». Ворча под нос, Мэтт вскарабкался по заляпанным грязью ступенькам и вошел в фургон, чуть ли не хлопнув за собой дверью. Фургон был обставлен почти так же, как жилище Туон. Разница состояла лишь в том, что здесь имелось 4 кровати, расположенные в 2 этажа друг над другом. Он не представлял себе, как 6 женщин умудряются спать тут вместе, но подозревал, что вряд ли они живут мирно. Воздух в фургоне только что не потрескивал, как жир на сковородке. На каждой из 2 нижних кроватей сидели по 3 женщины, каждая из них либо враждебно разглядывала, либо намеренно не замечала сидящих напротив. Джолин, которая никогда не была дамани, вела себя так, словно 3 сулдам вообще не существовали. Она читала маленькую книжечку в деревянном переплете и выглядела айс седай до кончиков ногтей, воплощенная высокомерие, несмотря на то, что была одета в поношенное синее платье, ранее принадлежавшее некой женщине, дрессировавшей львов. Другие 2 сестры, однако, по собственному опыту знали, что значит быть дамани. Эдессина настороженно поглядывала на 3 сулдам, держа 1 руку на поясе рядом с ножом, в то время как глаза Теслин постоянно двигались, глядя на что угодно, кроме сулдам, а руки теребили темную шерстяную юбку. Мэтт не знал, каким образом Эгенин заставила 3 сулдам способствовать побегу дамани. Но даже несмотря на то, что их наверняка разыскивали вместе с Эгенин, они не изменили своего отношения к женщинам, способным направлять силу. Бетамин, высокая и такая же темнокожая, как Туон, одетая в эбударское платье с очень глубоким вырезом и подшитым с одной стороны выше колена подолом, открывающим бледно-розовые нижние юбки, сидела с видом матери, только и ждущей от детей непослушания, а желтоволосая Сита в сером шерстяном платье с высоким глухим воротом выглядела так, словно видела перед собой опасных собак, которых рано или поздно придется посадить на цепь. Рина, та, которая говорила об отрубании рук и ног, также делала вид, что читает, но ее обманчиво ласковые карие глаза то и дело отрывались от тонкой книжки, чтобы взглянуть на Айс Седай, и в эти моменты ее губы кривились в неприятной усмешке. Мэтту захотелось выругаться еще до того, как кто-либо из них открыл рот. «Мудрый человек держится подальше от женщин, когда между ними возникают разногласия, и особенно, когда среди них находится Айс Седай. Но так ведь он не в первый раз приходил в этот фургон. Лучше, чтобы твое дело оказалось действительно важным, Джолин». Расстегнув куртку, Мэтт попытался стряхнуть из нее хоть немного воды. Он подумал, что было бы неплохо выжать ее. «Я только что узнал, что голом убил Тайлин той ночью, когда мы сбежали. И я не в том настроении, чтобы выслушивать жалобы». Джолин, прежде чем заговорить, заложила страницу вышитой закладкой, закрыла книгу и сложила поверх нее руки. Ай, седай, никогда не спешат. Они только ожидают этого от остальных. Если бы не Мэтт, Джолин, скорее всего, теперь носила бы Айдам. Но он никогда не замечал за Ай, седай, особой склонности быть благодарными. Она не обратила внимания на его слова насчет Тайлин. «Блерик сказал мне, что балаган уже начал сниматься с места», — холодно произнесла Джолин. «Но ты должен остановить это. Люка послушает только тебя». Она слегка поджала губы при этих словах. Айси Дай также не привыкли, чтобы их не слушали, а зеленые никогда не умели скрывать свое недовольство. «Мы должны расстаться с мыслью о Лугарде как о временном убежище. Мы должны перебраться на пароме на ту сторону гавани и отправиться в Иллиан». Это предложение было ничуть не лучше всех, что он от нее слышал, хотя Джолин, разумеется, считала его приказом. В этом отношении она была еще хуже, чем Эгинин. Учитывая, что половина людей уже вышли на дорогу или на подходе к ней, уйдет целый день только на то, чтобы развернуть их всех в сторону пристаней. К тому же для этого им придется входить в город. Направившись в Лугард, они оставят Шон-Чан за собой очень быстро, в то время как вдоль границы Иллиана, а может и по ту ее сторону, полно шон-чанских солдат. Эгинин отказывалась сообщить, что ей об этом известно, но у Тома имелись свои способы узнавать о подобных вещах. Тем не менее Мэтт не стал скрипеть зубами. Это ему не требовалось. «Нет», — натянуто произнесла Теслин со своим сильным иллианским акцентом. Она наклонилась вперед из-за плеча Эдессины. Вид у нее был такой, словно она жевала камни на завтрак, обед и ужин. Суровое лицо и плотно сжатые челюсти. Но в глазах читалась нервозность, появившаяся там после нескольких недель, проведенных в ошейнике Дамани. «Нет, Джолин, я уже говорила тебе, мы не можем так рисковать. Мы не смеем». «О, свет!» Взорвалась Джолин, швырнув книгу на пол. «Держи себя в руках, Теслин! Если ты некоторое время провела в плену, это еще не значит, что можно распускать нюни». «Распускать нюни? Хорошо тебе говорить. Давай-ка наденем на тебя ошейник и посмотрим, что ты тогда скажешь». Рука Теслин метнулась к горлу, словно она все еще чувствовала на себе Айдам. «Помоги мне убедить ее, Эдессина. Из-за нее на нас снова наденут ошейники». Эдессина поерзала на кровати, отодвигаясь подальше к стене. Худощавая привлекательная женщина с черными волосами, спадающими до пояса, она всегда старалась держаться в стороне, когда красная и зеленые сестры начинали пререкаться, а это они делали постоянно. Но Джолин лишь едва взглянула на нее. «Ты просишь о помощи бунтовщицу, Теслин? Мы должны были оставить ее Шон-Чан. Послушай меня. Ты должна чувствовать то же, что и я. Неужели ты согласишься пойти навстречу большей опасности, чтобы избежать меньшей?» «Меньшей!» — взвелась Теслин. «Ты ровным счетом ничего не знаешь, а...» Рина вытянула свою книжку перед собой и выпустила ее из руки так, что та со стуком ударилась об пол. «Да простит нас, милорд, но у нас еще есть наши Айдам, и мы можем очень быстро напомнить этим девочкам, как следует вести себя». Ее акцент делал голос музыкальным, но улыбка на губах не касалась карих глаз. «Не стоит позволять им распускаться до такой степени». Сита хмуро кивнула, соглашаясь, и встала, словно собираясь достать поводки. «Думаю, с Айдам мы покончили», — произнесла Бетамин, игнорируя возмущенные взгляды двух остальных сулдам. «Но существуют и другие способы утихомирить этих девчонок. Могу ли я предложить милорду вернуться сюда через час? Они расскажут вам все, что вы хотите знать, без этих глупых перебранок. Вот только вряд ли они сделают это сидя». Судя по ее тону, Бетамин собиралась в точности выполнить то, что сказала. Джолин воззрилась на трех сулдам в гневном недоумении, но Эдессина выпрямилась на кровати, схватившись за нож с решительным лицом, а Теслин, в свою очередь, отползла по кровати назад, прижавшись к стене и плотно обхватив себя обеими руками. «В этом нет необходимости», — сказал Мэтт, помедлив лишь мгновение. Конечно, он не прочь бы увидеть Джолин утихомиренной, но Эдессина могла вытащить нож, а это, в свою очередь, переполошило бы весь курятник, независимо от того, как обернется дело. «Что это за большая опасность, о которой ты говорила, Джолин?» «Джолин? Какая опасность сейчас угрожает нам больше, чем Шон Чан?» Зеленая сестра, решив, что ее взгляд не производит достаточного впечатления на Бетамин, обратила его на Мэтта. Не будь она Айси Дай, можно было бы сказать, что она выглядит обиженной. Джолин терпеть не могла объясняться. «Если тебе так необходимо знать...» «Кто-то направляет силу!» Теслин и Эдессина кивнули. Красная сестра с неохотой, желтая весьма решительно. «В лагере?» — встревоженно спросил Мэтт. Его правая рука поднялась сама собой, схватившись за серебряную лисью головку под рубашкой, но медальон не был холодным. «Нет», — ответила Джолин также неохотно. «К северу. Далеко отсюда. Гораздо дальше, чем любая из нас должна была бы почувствовать», — вставила Эдессина с оттенком страха в голосе. «Количество сайдар, которое там используется, должно быть огромным, невообразимым». Она замолчала, встретив неприязненный взгляд Джолин, которая, повернувшись к Мэтту, продолжала изучать юношу, словно решая, как много можно ему сказать. «На таком расстоянии, — продолжала она, — мы вряд ли ощутили бы, как направляют силу сестры в башне. Должно быть, это отрекшиеся. И что бы они там ни делали, нам стоит держаться от них как можно дальше». Мэтт немного поразмышлял. Наконец он произнес: «Если это далеко, то будем придерживаться первоначального плана». Джолин пыталась было продолжать спор, но он не стал слушать. Стоило ему подумать о Ранде или Перине, как в голове сразу поднимался цветной вихрь. Он предполагал, что это одно из свойств его как Таверена. На этот раз у него не возникло мысли ни об одном из его друзей, но цвета неожиданно вспыхнули в его мозгу. Целый веер, состоящий из тысяч многоцветных радуг. На этот раз из них почти составился образ. Он смутно увидел нечто похожее на мужчину и женщину, сидящих на земле лицом друг к другу. Видение мгновенно исчезло, но Мэтт уже знал, так же твердо, как и свое имя: это не отрекшиеся. Это Ранд. И он не мог не задуматься: интересно, а что делал Ранд когда остановились кости.